школа так называемого крутого детектива в век всеобщей связи и управления. В 20-е годы нашего столетия детективный жанр, по определению его историков Симмонса и Хайкрофта, Китреджа и Краузе, переживал свой так называемый «золотой век». Один из наиболее известных американских авторов, принадлежащих так называемой школе классического детектива, Уильям Хандингтон Райт, писавший под псевдонимом Ван Дейн, следующим образом сформулировал свое определение хорошего детектива. По его мнению, хороший детектив должен обладать четкой фабулой при почти полном отсутствии психологизма, так как само повествование напоминает хитро сплетенный кроссворд. По этой схеме насилие в детективе должно быть минимальным, а сама история обладать строгим единством стиля и общего настроения. И все бы ничего, если бы 1 июля 1923 года на страницах популярного журнала «Черная маска» не появился бы рассказ с таинственным заголовком «Рыцари таинственной ладони». Этот рассказ принадлежал Кэролу Джону Дейли, и именно с этого момента так называемая «школа крутого детектива» начинает свою историю, начинает свое победное шествие, которое продолжается и по сей день. Рассказ Дейли значителен уже потому, что именно здесь новый герой впервые представляет себя читателю. Начинается другая эпоха развития детектива как литературного жанра. Имя новому герою дано – Рейс Уильямс. И впервые определено его отношение к миру и к людям. Вот как сам герой заявляет о себе. «Рейс Уильямс. Частный детектив. Написано золотыми буквами через всю дверь моего офиса. Что касается бизнеса, то я тот, кого вы называете посредником. Я компромисс между полицейским и вором. Сомневаться излишне, что и полицейские, и воры принимают меня за своего. Револьвер решает все. Но я ни то, ни другое в строгом смысле слова. Время от времени я, конечно, постреливаю, но это благородная стрельба, исключительно в целях бизнеса. Совесть моя чиста, смею вас заверить, так как я никогда не уберу парня, который в этом не нуждается, но я спокойно могу пришить любого подонка. Вы спрашиваете, почему? Да потому что этих сволочей я знаю лучше, чем они себя знают. Да, Рейс Уильямс, частный детектив, это я. Как мы видим в образе Уильямса, Дейли первым вывел новый тип частного сыщика, так называемого «круто сваренного парня». Писательская манера Дейли была грубой, почти самопародийной, характеристики героев двусмысленными. Его творчество достаточно быстро померкло в тени славы таких писателей, как Хэммет и Чандлер. Но, как и в случае с Эдгаром По, именно Дейли смог первым определить характерные черты нового направления. Возьмем для примера хотя бы выше приведенный отрывок. По крайней мере, дважды Дейли упоминает слово «бизнес», так как именно это слово и является проявлением основного различия между классическим и так называемым «крутым» детективом. Героя последнего нельзя назвать дилетантом-любителем, каковыми являлись Огюст Дюпен и великий Шерлок Холмс. Герой нового детектива сам себя обеспечивает и даже организовывал маленькое, но свое частное дело. Он плоть от плоти той урбанизированной цивилизации, которая является средой его обитания. Маленький офис его расположен в деловой части города, а живет он, как и всякий городской житель, в квартире обычного дома. Подобно своим врагам, герой крутого детектива постоянно носит при себе оружие, его инстинкт самосохранения доведен почти до совершенства. Герой не ищет стычек и насилия, но часто они находят его самого. И если ему случается убить человека, то совесть его действительно чиста. Все оправдано бизнесом. Подобно герою классического детектива, новый герой тоже расследует преступления и разоблачает преступников, но делает он это благодаря своей живучести, наконец. Герою так называемого «крутого детектива» необходимо переработать много ненужной информации, попотеть и побегать за преступниками. Он действует путем проб и ошибок, а не с помощью почти мистической силы, так называемой «определенностей логики мышления», которая была характерна для героя классического детектива. Но различия между классическим и крутым детективом оказываются шире простой характеристики главных героев. В этом различии находят свое проявление и условия общественно-исторические. Крутой детектив порожден более сложным обществом, которое не может уже быть определено с точки зрения концепции чистого закона и порядка, а также с позиции различных социальных каст. С развитием монополистического капитализма, который по первоначалу проявился в таком явлении общественной жизни Америки 20-х годов, как «просперити», городская культура стала более хаотичной и враждебной по отношению к маленькому человеку. На смену видимой стабильности пришла ожесточенная конкуренция. И как реакция на все эти объективные изменения, мы видим постепенный отказ от надуманных фантастических аспектов классической модели. Так называемый «крутой детектив» сознательно борется за так называемый «мужественный реализм». Он смело вводит в свое повествование сцены насилия, что недопустимо было в недавнем прошлом. Читатель находит в книге не только блестящие, с интеллектуальной точки зрения разгаданные всевозможные тайны, но и проявления конкретных общественных обстоятельств, знакомых ему из его собственной повседневной жизни, которые воплощаются теперь в правдивых описаниях преступного мира. Когда Раймонд Чандлер, один из основоположников так называемого «крутого детектива», пишет, что новая школа вернуло убийство в руки тех, кто совершает его из-за конкретных причин, а не из желания запастись на всякий случай трупом, причем совершают это убийство чем попало, а не дуэльным пистолетом ручной работы, ядом кураре или тропической рыбы, то он тем самым как бы признает, что преступление стало неотъемлемой частью повседневной жизни Америки. Более того, оно стало прозой жизни и лишилась раз и навсегда своего романтического ореола. И действительно, мир еще совсем недавно потрясла Первая мировая война. Впервые за всю историю человечества эта война была поставлена на мощную индустриальную основу. Потенциальные возможности современной технологии по производству массовой смерти и насилия были продемонстрированы в полную мощь и силу. Миллионы средних граждан Америки были втянуты в эту бойню, в это всеобщее технически оснащенное преступление. Сами основоположники крутого детектива Хэммет и Чандлер так или иначе были причастны к происходящим событиям. Бесспорно, их военный опыт нельзя сравнить с опытом Хемингуэя или Ремарка, но в той или иной степени они могли наблюдать происходящее, что называется, своими глазами. В какой-то степени Хэммета и Чандлера тоже можно отнести к так называемому «потерянному поколению», если не с точки зрения военного опыта, то, во всяком случае, с точки зрения того разочарования, которое каждый из них испытал в мирное время. Так Хэммет, демобилизовавшись из армии, лицом к лицу столкнулся с острой нуждой. Его ничтожная пенсия по инвалидности составляла всего $40 в месяц. Будучи совершенно больным человеком с диагнозом «открытый туберкулез», Хэммет должен был вновь вернуться в агентство Пинкертона, где он работал в качестве сыщика еще до войны. В первой книге, посвященной творчеству Хэммета, Вильям Ноулен рассказал несколько забавных историй, относящихся к этим годам жизни писателя. В частности, речь в них шла о том, что сначала будущему создателю образа так называемого оперативника пришлось 3 месяца под видом больного провести в госпитале, выслеживая и допрашивая подозреваемого, который занимал соседнюю койку в палате, а потом летом 1920 года он угодил в этот же госпиталь снова, но уже по иной причине. Клиент, которого должен был выследить Хэммет, ударил его камнем по голове. Несмотря на заверение тогдашнего президента Хардинга о том, что Америка должна вернуться к нормальному образу жизни, послевоенное общество не могло быть уже прежним. Коррупция распространилась на все сферы общества. В январе 1920 года Лига по борьбе с пьянством после объявления так называемого «сухого закона» торжественно провозгласила начало новой эры – эры чистого разума и чистой жизни. Но при этом сам так называемый «сухой закон» стал причиной невиданного доселе роста преступности и коррупции. Судьи и адвокаты в буквальном смысле выстраивались в очередь, чтобы получить хотя бы малую талику от тех несметных прибылей, которые приносила гангстерам незаконная продажа спиртного, бутлегерство. Всеобщая коррупция породила новую болезнь. Болезнь не менее страшную, чем неслыханный рост преступности – лицемерие. Преступный мир прекрасно осознавал, что в ситуации всеобщего лицемерия, всеобщего желания выдать желаемое за действительное, их тайные сделки могут осуществляться совершенно безнаказанно, почти на легальном уровне. Вот каким образом оценивал свое собственное положение легендарный мафиози Аль Капоне. «Меня называют гангстером. Я же считаю себя бизнесменом. Когда я продаю моим клиентам спиртное, это считается спекуляцией. Когда же они продают его гостям на серебряном подносе в своих особняках, это у них называется гостеприимством». Этот период стал свидетелем мрачной карьеры Аль Капоне и Арнольда Голдштейна. Войны между различными гангстерскими кланами стали обычным явлением городской жизни. Так на улицах Вашингтона жертвой перестрелки между бутлегерами стал сенатор от штата Вермонт. В вышеперечисленных преступлениях не было никаких личных мотивов, которые, по утверждению того же Райта, составляли основу хорошего детектива. Действовал лишь мотив выгоды. Преступление незаметно перешло в разряд бизнеса и непосредственно срослось со всей экономической и политической системой общества. Очень современно в этой связи звучат слова Карла Маркса: «Особое внимание привлекает к себе тот или иной вопрос лишь тогда, когда он становится политическим». Начиная с 20-х годов, проблема преступности в США, можно сказать, перешла в совершенно иное качество. Преступность стала осознаваться как неотъемлемая часть общества, а шире – всей современной цивилизации. Преступление переросло те рамки, которые отводила ему школа классического детектива. Оно стало всеобщим. Оно вплелось в философские, мировоззренческие установки многих американских авторов. Герои так называемого «крутого детектива» живут в мире, который, кажется, сошел с ума. В мире, где задолго до атомной бомбы цивилизация уже сотворила совершенную технологию убийства с целью самоуничтожения. Подобно туповатому гангстеру, опробовающему свой новенький пулемет, этот мир с восхищением приноравливался к изобретенной им самим технологии убийства. Всеобщее помешательство проявлялось также и в какой-то неопределенности, размытости человеческих чувств, в ощущении собственного бессилия и полной незначимости. Видный американский теоретик, занимавшийся вопросами социальной психологии, Эрих Фромм, таким образом характеризует Америку новой формации: «Это громады городов, в которых человек чувствует себя совершенно потерянным. Небоскребы, высокие как горы, непрекращающаяся ни на минуту акустическая бомбардировка с помощью радио, гигантские заголовки, меняющиеся 3 раза на дню, и которые не оставляют никакой возможности индивиду выбрать, что из них важно, а что нет. Шоу, где сотни девушек подобно мощной, но мягко движущейся машине демонстрируют свои возможности все делать в унисон, исключая при этом проявление какой бы то ни было индивидуальности, напряженный ритм джаза. Эти и многие другие детали бытия являются выражением того ужаса, с которым сталкивается индивид, благодаря осознанию своей ничтожности по сравнению с невероятными размерами окружающей действительности. Ощущение бессмысленности существования было характерно не только для Америки. С этим ощущением жила вся послевоенная Европа. Так австрийский писатель Франц Кафка в своем романе «Замок» описывает человека, который хочет войти в контакт с таинственными обитателями замка с целью, чтобы те сказали ему, что делать и каково его место в жизни. На протяжении всей своей жизни герой хочет добиться аудиенции и получить ответы на волнующие его вопросы, но дело его так и не увенчалось успехом. То же чувство бессилия и одиночества было передано Джулианом Гринсом, современником Хэммета и Чандлера, в следующих выражениях. «Я знаю, что мы мало значим по сравнению со Вселенной. Я знаю, что мы ничто. Но быть полным ничто — это одновременно и угнетающе, и утомительно. Эти цифры, эти размеры, которые просто непостижимы человеческим разумом, совершенно подавляют меня. Есть ли вообще в мире что-нибудь или кто-нибудь, кому мы могли бы прибегнуть? Мы стоим на краю пропасти и вопрошающе вперяем туда взор свой, и нам страшно». Обращаясь к образу популярного героя диснеевских мультфильмов Микки Маусу, Эрих Фромм на этом примере хочет показать, до какой степени средний американец испытывал страх и ощущение собственной незначимости. Во всех мультфильмах о храбром мышонке практически варьируется одна и та же тема. Нечто очень маленькое постоянно подвергается опасности и преследуется кем-то невероятно огромным и сильным, способным убить или просто проглотить маленькое беспомощное существо. Бешеная популярность незамысловатых мультяшек объяснялась, скорее всего, тем, что зритель полностью идентифицировал себя с маленьким мышонком. Ситуация постоянного преследования и угрозы была знакома простому зрителю из повседневной жизни. Средний американец ходил на диснеевские мультфильмы для того, чтобы в очередной раз изжить свои собственные страхи. И хэппи-энд здесь играл немалую роль. Он вселял в человека радость и надежду на то, что, возможно, все-таки одолеть или перехитрить некое безымянное чудовище, которое преследует его и в реальной жизни. Но в хэппи-энде всегда присутствовало одно весьма печальное условие. Спасение зависело исключительно от способности маленького существа вовремя убежать от преследователя, а также от наличия в сюжете бесчисленных непредвиденных обстоятельств и различных ситуаций. Именно эти ситуации придавали игре в кошки-мышки некую вариабельность, в отличие от логически закономерной вроде бы гибели мышонка в конце мультфильма. Так в самой жизни, чуть ли не на бытовом уровне, проявились общие физические законы, осознание которых впоследствии привело к выработке, так сказать, неопределенностного стиля научного мышления. В случае с диснеевским мышонком обыватель сталкивался с так называемой проблемой кризиса сложности, с проблемой борьбы порядка с хаосом, проблемой сохранения счастливых антиэнтропийных, известных понятных человеку, островков в бушующем море случайностей. И здесь мы имеем дело с очень важной философской проблемой. По мнению ряда ученых, которые творили как раз в 20-40-е годы, наша Вселенная стремится к асимптотической тепловой смерти. В этой концепции, скорее всего, нашло свое отражение всеобщее настроение и ожидание гибели, о котором мы уже говорили выше, но даже это стремление к смерти не устанавливает абсолютной верхней границы для жизни антиэнтропийных островков. Абсолютной верхней границы сложности системы не существует. Любая система, будь то незамысловатый сюжет мультфильма или человеческий мозг, в борьбе с самораспадом, поимка кошкой-мышонка, например, может переживать кризисы сложности, но при этом сама система всегда будет выбираться из них и достигать высших уровней сложности. Знаменитый Микки Маус в своих бесконечных хэппи-эндах и подтверждает эту научную гипотезу. Но мышонок Уолта Диснея мало чем отличается от героев так называемого «крутого детектива». Романы этого жанра всегда будут соответствовать очень строгой формуле. Вот каким образом определяет ее американский критик Жак Барзен. Представьте себе следующую строгую формулу. Частный детектив, обычно стесненный в денежных средствах, но имеющий хорошую репутацию, в одиночку и чаще всего без гонорара, решается защитить несчастного, мужчину или женщину, у которых не осталось ни души на всем белом свете. Герою приходится бороться с безжалостным преступным синдикатом или с продажными городскими властями, а иногда и с теми, и с другими одновременно. Во время расследования ему угрожают, его избивают, накачивают наркотиками, в него стреляют, его похищают, пытают, но все-таки не могут одолеть до конца. Так или иначе, но ему приходится выпить огромное количество виски, и при этом герой всегда будет свежим и опрятным, готовым любую минуту к драке и к блуду. Ничего не может повлиять на его работу. Он просто не поддается физическому разрушению. Чужие пули всегда пролетят мимо, а его собственные, особенно в заключительной сцене кровавой бойни, обязательно попадут в цель. И, несмотря на взятый им бешеный темп, герой всегда найдет время, а мозги его всегда будут в порядке, и он без лишних рассуждений и заметок на полях, отбросив последнее сомнение, разоблачит, наконец, преступника, разгадает его истинные мотивы. Как мы видим, герою так называемого «крутого детектива», чтобы выжить, необходимо собрать и молниеносно, без заметок на полях, обработать нужную информацию. Он должен приспособить случайные факты к тому, чтобы из них сложить оптимальный алгоритм поведения для скорого достижения поставленной цели. Именно неоформленная еще в строгом научном виде теория информации и лежала в основе всех приключений и невероятных происшествий, случавшихся по воле судьбы с героем так называемого «крутого детектива» и с храбрым мышонком из диснеевских мультфильмов. Но что же это за теория и какое отношение она имеет к творчеству Хэммета и Чандлера, например? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться непосредственно к первоисточнику, то есть к книге Норберта Винера «Кибернетика», которая создавалась почти одновременно с такими романами детективного жанра, как «Высокое окно» и «Леди в озере» Раймонда Чандлера. По мнению Норберта Винера, основоположника науки кибернетики, идеи каждой эпохи отражаются в ее технике. Инженерами древности были землемеры, астрономы и мореплаватели, инженерами 17-го и начала 18-го столетий – часовщики и шлифовальщики линз и так далее. Но если 17-е столетие и начало 18-го столетия – это века часов, а 19-й век – век паровых машин, то настоящее время есть век связи и управления. Действительно, кибернетика стала одной из устойчивых примет нашего времени. Теория информации проникла в нашу жизнь самым непосредственным образом. Вот как определил место и значение мира информации в жизнедеятельности человека академик Афанасьев. Между клетками, тканями, органами растений и животных имеют место морфологические, функциональные, генетические и информационные взаимодействия. Люди в обществе связаны в те или иные целостные системы. Взаимодействие компонентов целостной системы носит по своей природе характер обмена между ними веществом, энергией и информацией. Таким образом, жизнь современного человека тесно связана с энергетическим и информационным полями. Последнее, информационное поле, создается непрерывно возникающими и циркулирующими потоками информации, которые чрезвычайно разнообразны. Это и устная речь человека, и звуки животных и птиц, и передачи по радио и телевидению, и различного рода знаковые системы, в том числе книги, наскальные рисунки, дорожные указатели и так далее и тому подобное. Естественно, что это явление современной жизни не могло не оказать своего влияния и на литературу, в частности, на жанр детектива. Так, читая произведения Чандлера, мы действительно оказываемся под мощным воздействием информационного поля. Для главного героя, Филиппа Марлоу, например, все будет представлять интерес. Музыка, которую транслируют по радио, бытовые шумы с улицы, шаркающая походка хозяйки дома, неясные звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Для примера обратимся к роману «Прощай, любимая», который был написан в 1940 году, то есть всего за 8 лет до публикации книги Винера. Филипп Марлоу случайно становится свидетелем убийства и решается расследовать преступление. Марло знает, что убийца разыскивает некую девушку по имени Велма, которая когда-то пела в веселом заведении Флориана. Марло отыскивает адрес жены Флориана и отправляется к ней, чтобы все разузнать о загадочной Велме, а попутно, если повезет, конечно, найти и самого убийцу. Но вместо решения конкретной задачи герой Чандлера постоянно, так сказать, отвлекается на всякие побочные явления. Его слух и зрение необычайно обострены. Он действует подобно кибернетической системе. То, что на первый взгляд кажется ненужной информацией или даже дезинформацией, оказывается в дальнейшем просто необходимым. Итак, герой появляется в доме миссис Флориан, и та, с готовностью еще ничего не подозревая, отправляется в соседнюю комнату, чтобы найти фотографию Велмы. Я услышал ее шаркающие шаги в задней части дома. Ветви куста посеции еле слышно ударились о стену. Бельевая веревка отозвалась ленивым пощелкиванием прищепок. На улице прошел разносчик мороженого, позвякивая в колокольчик. Новенькое, большое, красивое радио в углу комнаты шептало о танцах и любви, и в голосе певца ноты пульсировали так, будто их поджаривали на огне. Потом из задней части дома донеслось целое разнообразие резких звуков. Стул, казалось, упал спинкой на пол, ящик стола слишком резко и далеко выдвинули, и он упал вслед за стулом. Опять шарканье, стук, неразборчивое бормотание. Затем осторожно щелкнул замок, и крышка сундука со скрипом пошла вверх. Еще шарканье, грохот. Поднос упал. Я встал с тахты и проскользнул в столовую, оттуда в холл, и заглянул в приоткрытую дверь.